«Отряд из двух самолетов», — проворчал Красный еле слышно. «Впереди месяц подготовки, так что количество машин увеличится. Обучайте пилотов, ищите их, доход целуйте во все места. Ты деньги Поликарпову отправил, еще в Нижнем зашел в банк и перевел. Это хорошо, казна отплатит постройку 50 чаек и 30 стрекоз. Сколько успеет завод сделать, столько и заберете с собой. Все в ваших руках, господа». Глава 4. К великому огорчению и разочарованию, летчика-истребителя из поручика Куликовского не получилось. На выдаваемых чайкой бешеных скоростях организм Аполлинария Григорьевича впадал в близкое к панике состояние, и лишь неимоверным усилием воли удалось избежать катастрофы в первом же тренировочном полете. Вроде бы ничего не предвещало, и стрекоза была освоена в кратчайшие сроки без малейшего напряжения, а вот тут конфузия. Пришлось срочно переквалифицироваться в бомбардировщики. И вовремя, так как поручик совсем было записал себя в полные неудачники, и всерьез подумывал о сведении счетов с жизнью путем перевода в обыкновенную гарнизонную пехоту, где офицер благополучно спиваются от скуки или выходит в отставку. Да вовремя из Нижнего Новгорода поездом были доставлены три стрекозы в модификации с Б-400, что обозначает стрекоза бомбардировочная с бомбовой нагрузкой 400 килограммов. Правда, Валерий Павлович Чкалов тут же заявил, что не возьмет на себя ответственности и не пошлет тихоходные машинки на бомбардировку вражеских позиций, где ее собьют первым же дружным винтовочным залпом. С этим утверждением можно было поспорить, но Красный не стал, и предложил использовать самолетики в качестве ночных бомбардировщиков. «Собственными осколками посечет», — покачал головой Чкалов. «В темноте метров со 100 нужно работать, иначе толку не будет. Впрочем, от них в любое время суток и на любой высоте его не будет». «Будет», — упрямо мотнул головой Василий. «Особенно если поставим дополнительные глушители, чтобы вообще бесшумно летал, и оснастим выливными приборами, как на пожарных дирижаблях. Не только не них, еще в сельском хозяйстве для травления саранчи применяют. Предлагаешь лишь яды на окопы, горючую смесь». Чкалов подумал и согласился. «Одна бочка внутри, другая на внешней подвеске. Как опустеет, сбрасывать ее к чертям. А если штурмана найти полегче и помельче, то можно с собой ящик гранат взять», — оживился Куликовский. «Полегче?» — переспросил Красный. «Найду, есть у меня кандидатуры», — и прикусил язык, прекрасно понимая, что еще не раз и не два пожалеет о своем обещании. Но слово не воробей. Все последующее время слилось для Василия Красного в один непрекращающийся день без разделения на темное и светлое время суток. Когда получалось прилечь и заснуть, тогда и ночь, а если проснулся или разбудили, то наступил день. 4 раза летал в Нижний Новгород к Поликарпову, 6 раз встречался в Коврове со Шпитальным и Нудельманом, не успевающими довести до ума 20-миллиметровую авиационную пушку. То есть сама пушка получилась, но испытать ее невозможно из-за отсутствия боеприпасов соответствующего калибра. Так и уговорили на 37 мм, но при стрельбе из двух стволов истребитель начал останавливаться в воздухе и сваливаться в штопор. Ладно, еще крылья отдачи не отрывало, но Николай Николаевич поколдовал и вроде бы справился с проблемой. Годовой экзамен в гимназии тоже прошел незаметно. Штабс-капитан Красный появился при орденах и в парадном мундире, вытянул билет, сел готовиться к ответу, и неожиданно для всех и для самого себя уснул за партой, положив под голову листок бумаги. Будить его не решились, и растолкали только через 2 часа. Антон Семенович Макаренко был в курсе проблем Василия, и посоветовал побольше отдыхать. Также директор гимназии проставил авансом положительные оценки в табеле за все экзамены, но просил появиться хотя бы на последнем, после чего поздравил с успешным окончанием учебного года. Так-то впереди еще один, только вряд ли эти стены когда-нибудь увидят недавнего гимназиста, а ныне бравого офицера лейб-гвардии. Вера Столыпина, Катя Орджоникидзе и Лиза Бонч-Бруевич досрочной сдачи не удостоились и честно прошли через все экзамены, хотя заняты были нисколько не меньше Красного. Они просто никому не рассказывали про обучение пилотированию, да и никто бы не поверил в то, что гимназисток допустит к управлению воздушными машинами. Тем более в представлении большинства для получения права командовать небесной техникой нужно закончить соответствующее военное училище, даже для сугубо гражданских дирижаблей, и иметь классный чин не ниже 10-го. Это все реально для одаренного, но не в 14 же лет. Кстати, штурманское дело тоже изучали, а также практиковались в бомбометании и работе с выливными приборами. Как-то шутки ради Красный назвал девушек ночными ведьмами, но те почему-то сначала смутились и покраснели, потом обиделись и на целую неделю перешли к обращению строго по званию или по имени и отчеству. Вот как понять этих женщин, гоняли не только их, нашли еще двух добровольцев на истребители, и братья Константин и Владимир Коккинаки, давние знакомцы Валерия Павловича Чкалова, почти забыли про сонный отдых, да решили ограничить участие в боевых действиях двумя парами, хотя кое-кто настаивал на большем количестве. Для испытания четверых летчиков вполне достаточно, а свободные самолеты лучше взять в запас на непредвиденный случай. Отказ двигателя, поломка при неудачной посадке или еще там чего. Вероятность быть сбитым Красный полагал проходящий по ведомству фантастики, и пусть ее рассматривает уважаемый писатель, надворный советник и псковский губернатор господин Беляев. К концу мая отдельный воздухоплавательный отряд в составе экспедиционного корпуса сформировался окончательно. Истребительное звено из трех чаек под управлением Чкалова, Красного и знаменитого пилота дирижаблей полковника Нестерова, прославившегося первым в мире воздушным тараном, но сохранившего машину и экипаж, и звено из трех легких бомбардировщиков «Стрекоза». Николай Николаевич Поликарпов слегка модернизировал самолетик, и тот стал нести бомбовую нагрузку до 250 килограммов. Вроде бы немного, но лиха беда начала. Пилотов на бомбардировщике нашел Валерий Павлович Чкалов, с трудом отбивавшийся от многочисленных добровольцев, пожелавших послужить и повоевать плечом к плечу с наследником российского престола. Какие фамилии звучали, какие интриги закручивались. Большинство, правда, отказывались от такой чести после первого же полета, нескольких впечатляющих пилотажных фигур и осознания факта, что бомбить придется с высоты до 200 метров. Перспектива получить в задницу пистолетную пулю Молокова прельщала. Остальных Валерий Павлович отшил каким-то одному ему известным способом или внес в списки запасных, и переманил в отряд двух испытателей дирижабельной техники братьев Константина и Владимира Коккинаки. Штурманами на «Стрекозах» стали Вера Столыпина, Катя Орджоникидзе и Лиза Бонч-Бруевич. К великому на то огорчению Василия Красного, искренне убежденного, что девушкам нечего делать на войне, все когда-нибудь заканчивается, как утверждал древний царь Соломон, и оказался прав и в этот раз. 12 июня экспедиционный корпус начал погрузку в Одессе на корабли Средиземноморского флота, подошедшие с баз в Мраморном и Эгейском морях. Красному, как наследнику цесаревичу, выделили адмиральский салон на флагманском линкоре Александр Ульянов. Василий раньше не имел дел с флотом и кораблями, поэтому не смог по достоинству оценить ни отделку апартаментом, ни 18-дюймовые орудия главного калибра, ни броню, ни скорость в 35 узлов. Вот 94 тонны серебра, потраченные на противомагическое напыление, впечатление произвели. Также возник закономерный вопрос о вероятном противнике в Средиземном море. Опереточная Италия, грозно потрясающая смешными петушиными перьями на шляпах своих берсальеров, или трусоватая Франция, уже несколько столетий терпящая в морских сражениях одни лишь поражения, даже не смешно. Есть еще англичане на Мальте, но там лишь крейсера и пара линкоров, предназначенные для охраны торговых караванов, иногда и за очень большие деньги проходящих через русско-египетский Суэцкий канал. Короче, воевать ни с кем, но увлечение императора большими корабликами и любовь к ним достойны уважения. Девушки оценили адмиральский салон линкора положительно, но сочли его излишне помпезным и недостаточно уютным, с уклоном в военно-морское мещанство. Вася, втайне опасающийся за неприкосновенность своего временного жилища, даже вздохнул с облегчением. А нас поначалу как обычных прапорщиков разместили, пожаловалась Катя Орджоникидзе. Представляешь, четырехместный кубрик в трюме ниже ватерлинии. Зато сейчас Вера Столыпина счастливо улыбнулась. Апартаменты люкс на трансатлантике Абхазия. Нам бы и обычный первый класс подошел, но титулы герцогинь как бы обязывают соответствовать. Но этот разговор с девушками был вчера, а сегодня Чкалов и Красный внимательно следят за погрузкой самолетов на транспорт «Октябрьская реставрация». Самолеты упакованы в ящики в полуразобранном виде и погрузка особого присмотра не требует, и в Одесском порту вместо самолетов вполне могут спустить в трюм мешки с картошкой или ящики с абхазскими мандаринами. Причем по документам все будет правильно. Помогает только строгий контроль, хотя командующий экспедиционным корпусом на утреннем совещании заявил, что всерьез задумался о начале массовых репрессий. «Кстати, Вася, а кто такой инженер Найденов?» Чкалов на минуту оторвался от бумаг. «Вот в этих ящиках 6 новых двигателей на «Чайке», и Николай Николаевич в сопроводительных документах сообщает, что ресурс этих моторов составляет 1500 часов до капитального ремонта. «Тысячи или сотни», — уточнил подошедший Нестеров. «Да я сам удивился», — ответил Валерий Павлович. «Никому неизвестный инженер», и вдруг оба посмотрели на Красного, но Вася только пожал плечами. «Мою машину видели, его работа, так что не думаю, что ошибается насчет 1500 часов ресурса. Будем считать нашу экспедицию испытаниями в боевых условиях, и при благоприятном исходе заключим контракт на постоянные поставки». «А откуда он вообще взялся?» «Да нам какая разница, Валерий Павлович», — ответил Вася. «Пусть об этом у жандармов голова болит. Есть какие-то подозрения?» — насторожился Чкалов. «Его точно не англичане подводят?» Нестеров коротко рассмеялся и ответил вместо Василия. «Для англичан слишком тонкая игра, Валерий Палыч. Вот если кого отравить, застрелить или послать фанатика с бомбой, так тут англичане впереди планеты всей. Засылать инженеров не в их стиле». «Может быть», — согласился Чкалов. «Но я все равно свяжусь с Феликсом Эдмундовичем и попрошу проверить». Петр Николаевич, сохранивший от неприятные воспоминания о господах в голубых мундирах после расследования обстоятельств знаменитого тарана, едва заметно скривился. Вообще-то пренебрежение армейских и гвардейских офицеров к жандармам давно вышло из моды и являлось дурным тоном. Более того, считалось большой удачей после отставки и омоложения поступить на службу в ОКШ. Но у Нестерова осадочек остался, выражаемый внешне лишь мимикой. «Воля ваша, Валерий Палыч, но я бы сначала опробовал моторы в деле». «Это как получится», — кивнул Чкалов. «Пока полетаем на ярославских движках». «Полетаем», — согласился Нестеров и разгладил седые усы, торчащие в стиле покойного германского императора Вильгельма II, сгоревшего когда-то вместе со своей столицей, «и посмотрим, что за моторы поставил нам господин Найденов». Никто не предполагал, что возможность полетать представится очень скоро. Почти сразу же поле выхода из Дарданеллы над эскадрой повис непонятно откуда взявшийся и непонятно чей дирижабль, не отстающий ни днем, ни ночью. Радисты флагманского линкора перехватили несколько сообщений на кротких волнах, но расшифровать их обещали только через 2 недели. Опознавательные знаки на небесном шпионе также не удалось разглядеть по причине их полного отсутствия. В России давно уже очень нервно реагировали на шпионов и соглядатаев, поэтому командующий экспедиционным корпусом Михаил Васильевич Фрунзе посоветовал адмиралу Николаю Оттовичу Эссену открыть огонь из противодирижабельной артиллерии, и если не сбить, то хотя бы отогнать не в меру любопытных наглецов. Полный адмирал согласился, и в небе вспухли белые облачка шрапнельных разрывов. Красный наблюдал за работой зенитчиков с мостика линкора и недоумевал, что может сделать свинцовая пулька энергетическому щиту дирижабля. Задать вопрос не успел, так как снимавший зенитный обстрел оператор фабрики Ходжанкова перехватил взгляд и пояснил сознанием дела. «Энергетический щит сейчас раздергают, а потом ударит чем-нибудь посерьезнее. Помнится, в 30-м году над Алеутскими островами в пыль разнесли то ли американца, то ли англичанина, так даже опознать не смогли. Увы, предсказания и предположения опытного человека не оправдались, шпионский дирижабль резко набрал высоту, отошел к линии горизонта и продолжил передавать шифрованные сообщения, но время от времени чуть приближался, будто дразнил, или хотел рассмотреть идущую эскадру поподробнее. «Собака любопытная, Василий Иосифович», — окликнул Красного командующий экспедиционным корпусом, «какая ширина полосы нужна для взлета и посадки ваших машин?» «На автомобильную дорогу мы садимся спокойно», — ответил Красный. «По длине метров бы 150, а лучше 200. Только где ее в море взять, Михаил Васильевич?» Фрунзе снизил голос до шепота. «На транспорте Саратов везут понтонные мосты. Волнения нет, ветра нет, погода прекрасная. Что вы об этом думаете, Василий Иосифович? Там сплошной настил спокойно держит тягач с гаубицей МЛ-20. Предложение Михаила Васильевича стоило тщательно обдумать. Генерал-лейтенант вообще отличался чрезвычайно развитой интуицией и почти что даром предвидения, что позволило ему без всякого военного образования сделать карьеру от скромного почтового служащего где-то у черта на куличиках до известного военачальника, освободившего от английских оккупантов Среднюю Азию и Закавказье. Потом, уже при больших звездах на погонах, наверстал с образованием, сдав экстерном за курс военного училища, а потом и Академии Генерального штаба. Но самое интересное было в том, что стремительный взлет Михаила Васильевича странным образом не вызвал раздражения, зависти и желания вставлять палки в колеса у кого бы то ни было. Почему? Неизвестно. Может быть, причиной тому завязавшаяся еще на фронте дружба с будущим императором Иосифом I, Красному идея командующего понравилась, но прыгать через голову непосредственного командира он счел неправильным, и из радиорубки связался с Чкаловым, располагавшимся на линкоре генерал-граф Толстый, названном в честь знаменитого покорителя Хивы Льва Николаевича Толстого, погибшего от шальной пули в случайной перестрелке. «Думаешь, получится взлететь?» В ответе Чкалова прозвучало сомнение. «Может быть, попросить Николая Николаевича приспособить для взлета с воды какие-нибудь поплавки? Как тебе такое?» Вася покачал головой, будто Валерий Павлович мог его видеть. «Если только на стрекозы, да и то не в бомбардировочном, а в пассажирском или санитарном исполнении. Эти поплавки скорость отожрут существенно». «Да, скорее всего так оно и будет», — согласился Чкалов. «Но вообще давай попробуем взлететь с понтонов парой. Все же у нас опыта чуть больше, чем у Петра Николаевича. Я все слышу», — раздался в эфире голос Нестерова. «Но вы правы, давайте пока вдвоем, я меня пока в резерв». А еще через полтора часа проявившие чудеса работоспособности техники и механики Поликарповского завода осторожно спускали на плавучую взлетно-посадочную полосу две «Чайки». Третьему истребителю, только извлеченному из ящиков, устанавливали крылья на палубе транспорта. Кстати, плавучий аэродром называл взлетно-посадочной полосой только «Красный», остальные предпочитали говорить просто «взлетка». Наверное, они не были уверены в посадке или боялись сглазить из свойственного авиаторам суеверия. «Босс, мы к оружейникам пойдем?» Перед Васей возник видимый только ему одному призрак ирландского шулера с традиционным именем Патрик. «Не знаю, как ты, но я бы снаряды к пушкам руками потрогал, и к пулеметам. Чертовски пользительно получится. Думаешь?» – неопределенно спросил Василий. «Я всегда думаю». Немного обиделся призрак, но потом уточнил. «Сейчас, во всяком случае, когда могу пользоваться услугами свободной части твоего мозга. Раньше, сам понимаешь, думать получалось не всегда, если судить по твоей печальной и безвременной кончине. Вот и я про это, босс. Ну что, идем модернизировать боеприпасы? На всех самолетах у нас 2500 добровольцев, босс». Никто не удивился, когда Красный осмотрел и даже прощупал боеприпасы собираемого на транспорте самолета, а потом спустился по штормтрапу на плавучую ВПП. Титул и происхождение совсем юного штабс-капитана с погонами лейб-егеря на летном комбинезоне уже не являлись тайной, и старательность с ответственностью пошли плюсом к неофициальной репутации наследника престола. Сразу видно, что будущее Российской империи в надежных руках. «Рекомендую души китайцев заряжать через 3, посоветовал призрак ирландского шулера. «Они парни упертые, умеют достигать цель несмотря на препятствия, так что в качестве самонаведения короткой очереди лучше и не придумаешь. Потом поочередно шотландцев, индусов и там уже нас, ирландцев. С нашим взрывным характером получится наилучшие фугасы. А индусы, они все прирожденные факиры и маги огня, будут зажигательными. Шотландцы же от природы туповаты и ленивы, зато из-за этой лени не любят делать одну работу дважды, поэтому гарантирую попадание в жизненно важные места дирижабля без единого промаха». «Звучит логично», — согласился Василий. «Кто там у нас еще есть?» Призрак поморщился. «Малайцы, полинезийцы, 20 негров настоящих из Африки. А уж кафры они или зулусы, или вовсе гаттентоты, кто их разберет? Для крупнокалиберных пулеметов сойдет, а если и потеряются души, то и не жалко. Мало ли их таких неприкаянных по свету шляется. Расходный материал, короче говоря». «Да ты расист, Патрик». «Да», согласился ирландец, «расист, и не стесняюсь этого факта». Красный не стал обсуждать особенности ирландского воспитания и расовые пристрастия, но принял совет по правильному распределению боеприпасов в лентах, причем даже не задумывался над теоретической частью своих действий. «Получается, ну вот и слава богу и братьям Ульяновым. Пусть когда-нибудь потом высокоумные ученые-энергетики наморщат лбы и подведут фундаментальное основание под использование некротической энергии душ, зверски замученных при жизни, а пока практика превыше всего. Сюда зажигательного индуса, вот тут будут фугасные ирландцы, здесь упорные китайцы, а там злопамятные скотты. Работы хватит всем. Колдуешь?» пошутил спустившийся к своему истребителю Чкалов. «Чего ты вздрагиваешь? Я же шучу. Шуточки у тебя, Валерий Павлович», — проворчал Вася, застигнутый врасплох именно за колдовством. Во всяком случае, именно так можно расценивать его действия с точки зрения официальной науки. «Над тактикой размышляю». «Да что там размышлять? Заходим со стороны Солнца с верхней полусферы и лупим со всех стволов. При наших скоростях они свои пукалки даже повернуть не успеют. Хотелось бы на это надеяться». Чкалов улыбнулся, поправил застежку оранжевого пробкового жилета и хлопнул по болтающемуся ниже задницы и бьющему под коленки парашюту. «На Аллаха надейся, а верблюда привязывай. Если что, то погоды стоят прекрасные, водичка теплая, курортные условия у нас, Вася. Не приходилось прыгать с горящего дирижабля на еловый лес, да как-то не довелось. И не советую», — Валерий Павлович дернул щекой, отгоняя неприятные воспоминания. «Ну что, по машинам? Взлетаешь первым?» «Есть взлетать первым, господин полковник». Глава 5. Во Франции очень трепетно и даже с пиететом относится к аристократическим титулам, будь то Франция времен королей, империи первой или второй, или вот республики, как сейчас. Особенно сейчас, когда настоящая титулованная аристократия, восходящая корнями к крестовым походам и Людовику Святому, стала огромной редкостью. Наполеоновские графы и маркизы, как бы они ни пыжились, не слишком высоко котируются среди настоящего дворянства, и труба пониже, и дым пожиже, как говорят в своих варварских поговорках русские северные дикари. А что стоят новоиспеченные бароны Луи Филиппа, купившие титулы за деньги или иные услуги? Лавочники все равно останутся лавочниками, хоть обреди их во фрак с крахмальной манишкой. Тьфу, даже думать о них не хочется. Потому и вызывают раздражение проклятые русские, сохранившие титулованную старую аристократию, да еще умудрившиеся органично дополнить ее новой, не вызвав раздражения или неприятия у тех и других. Ведь они, негодяи, охотно роднятся между собой и не считают это мезальянсом. Вот как жить после такого потомку французских, прованских и бургундских графов? Полковник граф Рене де Лузиньяк криво улыбнулся своим мыслям и сглотнул внезапно загорчившую слюну в серебряную плевательницу. Было с чего: лузиньяки стали беднее церковных крыс еще во времена короля Солнца Людовика XIV, еще на заре его царствования, еще интригами великого Мазарини, и с тех пор могли рассчитывать на доходы от военной службы, или, в крайнем случае, на доходы с небольшого церковного прихода где-нибудь в сельской глуши, так как наличие предков гугенотов не позволяет достичь карьерных высот на ниве служения Господу. А на войне всегда можно подзаработать, вот как сейчас, даже если она не объявлена официально. Ведь, как сказал один умный английский премьер-министр, как трудно жить, когда Россия ни с кем не воюет. Граф Рене де Лузиньяк не ручался за точность цитаты, но в данный момент выполнял просьбу именно британцев с Мальты, подкрепленную солидной суммой в благородных полновесных гинеях. Всего-то и нужно, это проследить за действиями русской экспедиционной эскадры, и в случае угрозы английским владениям в Средиземном море своевременно сообщить о том шифротелеграммой, ну и попутно информировать союзников о любых любопытных или подозрительных действиях русского флота. Задача вроде бы несложная на первый взгляд, на второй тоже. Права на третий взгляд графу не дали, презрев все законы свободного воздухоплавания и сбросив тонкую шкуру цивилизованности, агрессивные варвары тут же открыли огонь из зенитных орудий, заставив французский дирижабль отойти на безопасное расстояние, без всякого повода. Вот где русские и где цивилизация, кажется, они существуют в параллельных плоскостях и никогда не пересекаются. «Они сбавляют ход, месье колонель», — крикнул ворвавшийся в рубку вахтенный офицер, заставив графа опять страдальчески поморщиться и поставить на привинченный к палубе столик бокал с превосходным арманьяком. В хрустальную пепельницу легла едва раскуренная настоящая корона из Гаваны, противно зашипев в многочисленных горьких плевках. Все, пропала драгоценная сигара, черт бы побрал этих русских вместе с вахтенных офицером. «Зачем вы так кричите, Мишель? Это моя обязанность, граф», — слегка смутился молоденький лейтенант, ценимый лузиньяком за происхождение от побочной ветви знаменитых Дегизов. Пусть даже ветви по линии бастардов, но благородная кровь всегда остается благородной кровью. Уж поверьте своему командиру, Мишель, крики точно не входят в число ваших служебных обязанностей, и уж тем более нисколько не красит вас. Мишель де Эрна, именно так звали юного лейтенанта, смутился еще больше и покраснел, отчего слал похожим на прекрасных незнакомых с портретов Давида, что составляют предмет гордости французского музея. На графа накатили волны нежности и умиления, весьма далекие от отцовских чувств. Интересно, каков этот потомок Дегизов Хаэм, но это потом, будет еще время проверить. Успокойтесь, Мишель, и налейте себе арманьяка. Бокалы в шкафчике за вашей спиной, лейтенант. Так что там делают русские? Они сбавили ход до самого малого и совершают странные перестроения, граф. Несмотря на смущение, истинный француз Д'Арна не смог отказать себе в удовольствии угоститься великолепнейшим напитком за чужой счет, набулькав себе полный бокал, попутно пожалев о его малых размерах. Сигнальщики из верхней рубки доложили, и я осмелился побеспокоить вас. Могли не торопиться, я сам это прекрасно видел. Делу Зиньяк дотронулся до бинокля производства проклятых башей из фирмы Карл Цейс и неопределенно махнул рукой. Здесь, если вы забыли, тоже рубкой, тоже великолепный обзор. Да, но я... Граф еще раз оглядел окончательно смутившегося лейтенанта с головы до ног, задержав взгляд на самых интересных с его точки зрения местах, и кивнул. «Мне нравится, как вы несете службу, Мишель. Не обращайте внимания на стариковское брюзжание». «Какой же вы старик», — возразил лейтенант. «На вид вам не больше 30 лет. Мне уже 42, Мишель. Самый расцвет сил, месье». «Ах, оставьте комплименты для дам в светских салонах, лейтенант». Граф сделал едва заметный жест, служащий своеобразным паролем у определенной части великосветского общества, и с удовольствием увидел ответный, обозначающий принадлежность к одному и тому же культурному слою, не чурающемуся древних эллинских и римских традиций. Но дам мы обсудим позже, не так ли? Почту за честь, месье колонель. В глазах лейтенанта блеснул огонек надежды на удачную и быструю карьеру. Разрешите идти, граф? Идите, лейтенант. Кивнул делу Зиньяк, но впредь попрошу при докладах обходиться без крика. Впрочем, служба службой, не желаете ли сигару? Подайте мне хьюмидор со столика, будьте так добры. Из ваших рук даже чашу с цикутой приму охотно, блудливо улыбнулся лейтенант, окончательно растопив холодное и суровое сердце своего командира. Мы не Сократы и обойдемся арманьяком. Дополните бокалы, Мишель. Никто из экипажа не удивился, когда у командирской рубки встал вооруженный винтовкой с примкнутым штыком часовой. Командир дирижабля часто проводил индивидуальные занятия по повышению профессионального мастерства из молоденьких офицеров или красивых нижних чинов, и не терпел, когда его отвлекали от этих занятий. А что рубка, во-первых, управление дублировано на верхний пост, где постоянно присутствует старший офицер или штурман, а во-вторых, именно отсюда открываются самые лучшие виды на море, на бесчисленную россыпь островов греческого архипелага, покрытую изумрудной, еще не выцветшей на жарком солнце зеленью, да и просто командиру тут удобнее. Все наглядные пособия под рукой, особенно огромный обтянутый белоснежной мягкой кожей диван. Разве аристократ древнего рода не может себе позволить иметь хорошую мебель на вверенном ему дирижабле? Но человек лишь предполагает, а высшие силы, будь то сам Господь, судьба, рок, фатум или какое-нибудь провидение, всегда могут иметь на этот счет иное мнение. И да, аристократ древнего рода многое может себе позволить, но если он военный в чине полковника, то беспечность и расслабленность с его стороны непозволительны. Колонель граф Рене де Лузиньяк понял это слишком поздно, когда 23-миллиметровый осколочно-фугасный снаряд авиационной пушки пробил остекление рубки, вошел склонившемуся над диваном командиру дирижабля в крестец почти параллельно позвоночнику и взорвался в грудной клетке. Лейтенанту Мишелю повезло больше, и следующий снаряд просто и гуманно попал в затылок и оторвал ему голову, позволив умереть без боли. А что голым, да кто и что потом разберет среди горящих обломков падающего в море дирижабля? Роль карающего посланца небес выполнил Чкалов, подошедший над морем в бреющем полете и набравший высоту только перед атакой. Валерий Павлович практически в упор расстрелял гондолу дирижабля со всех стволов, с восторгом отметив высокую точность, кучность и разрушительную силу бортового вооружения, и поспешил отвернуть в сторону, потому что услышал в эфире предупреждающий возглас Красного, а сверху уже посыпались горящие обломки. Какие там энергетические щиты, о чем вы, господа, если они и были, то это никак не проявилось и никому не помешало. «Горишь, Бубновый!» Опять раздался голос Красного. «Почему Бубновый?» Вслух удивился Чкалов, но вспомнил, что Бубновым тузом на одежде когда-то выделялись каторжники. И правда, варнаки. Потом Валерий Павлович заложил вираж, с откровенным злорадством провожая взглядом падение летучего шпиона, и с сожалением в голосе сказал: «Эх, такая картинка для кинематографа пропадает. Думаю, у господ со студии Ходжанкова еще будет возможность снять нечто подобное, а то и более грандиозное», — откликнулся Вася. «Во всяком случае, мы такую возможность постараемся предоставить. Реклама – двигатель торговли». Чкалов молча согласился с такой постановкой вопроса. Чем больше побед и шумихи вокруг них, тем больше заказов у КБ Поликарпова и его совместного с Красным завода. Следовательно, Николай Николаевич при должном финансировании выдаст все более совершенные самолеты. Выше, дальше, быстрее. И калибр пушек можно чуть увеличить. Миллиметров до 37. За коротким боем, если стремительное убийство можно назвать боем, с эскадры следили в сотни биноклей, и тут же в сторону падения дирижабля 30-узловым ходом рванули два эсминца. Вдруг в обломках найдется что-нибудь интересное и удастся определить национальную принадлежность наглого шпиона, ведь кто-то должен ответить за хамство, такое нельзя оставлять безнаказанным. А вернувшиеся истребители встретили приветственными криками и сияющей медью духового оркестра на палубе транспорта «Саратов». С высоты не слышно ни криков, ни музыки, зато хорошо заметны взлетающие вверх бескозырки и солнечные блики на надраенных до зеркального блеска инструментах. Почетная и торжественная встреча. Однако ни Красный, ни Чкалов не торопились садиться на узкую полоску плавающего понтонного аэродрома. Стремительные и, как оказалось, грозные бипланы минут 10 крутили фигуры пилотажа в небе над кораблями эскадры, заставляя моряков охать от удивления, ахать от восхищения и вообще проникаться уважением к новорожденной российской авиации, и заставили. Между моряками и воздухоплавателями всегда существовало негласное соперничество за любовь народа и значимость в глазах общества, ревность к чужим успехам и преувеличенная оценка успехов собственных, но здесь и сейчас. А здесь и сейчас в суровые просоленные души приходило понимание и осознание того факта, что пилоты аппаратов тяжелее воздуха являются существами высшего порядка, к которым просто неприлично ревновать. Как нельзя завидовать ангелам, как нельзя соревноваться в мощи и разрушительной силе с извергающимся вулканом, как нельзя пытаться затмить солнечный свет. Но вот наконец-то в чью-то светлую голову пришла мысль о том, что Чкалов и Красный крутят фигуры высшего пилотажа не только из желания порадовать моряков эскадры и любви к искусству. Самолет Нестерова, так и оставшийся стоять в самом начале взлетно-посадочной полосы, подняли на борт транспортника, освободив место для Василия и Валерия Павловича. В принципе, Красный был уверен, что длины понтонов с лихвой хватил для всех трех чаек, но обычно лихой и слегка бесшабашный Чкалов решил не рисковать, дабы не смазать впечатление от первого боевого вылета в истории аппаратов тяжелее воздуха. Как-то не хотелось ему прославиться в качестве участника первой во всем мире красивой и глупой аварии. С мостика линкора Александр Ульянов за посадкой истребителей наблюдало высокое начальство. Генерал Фрунзе, отхлебнув крепчайшего и свежайшего адмиральского чаю с лимоном, отсалютовал эссену стаканом в серебряном подстаканнике с эмалевым двуглавым орлом. Согласитесь, Николай Яковлевич, есть определенная прелесть в личном присутствии при исторических событиях. Думаете, этот день войдет в историю? Несомненно, даже в учебниках напишут, кивнул командующий экспедиционным корпусом. У изобретения цесаревича Василия Иосифовича огромный потенциал и великолепные перспективы развития. Да, пока его самолеты, ладно, его и Николая Николаевича Поликарпова самолеты. Так вот, пока они тихоходны и недостаточно совершенны, но я предвижу, что через какое-то время они станут настоящими повелителями неба, сбросив с пьедестала медленные и неуклюжие дирижабли. Знаете, Михаил Васильевич, покачал головой Эссен, рано хоронить традиционное воздухоплавание. Да кто вам сказал, что его кто-то собирается хоронить? Фрунзе едва не поперхнулся очередным глотком адмиральского чаю. Наоборот, два вида летательных аппаратов органично дополнят друг друга. Каким образом? Михаил Васильевич хитро прищурился и сам спросил с улыбкой. А вы не хотели бы иметь воздушные части в составе своего флота, Николай Яковлевич? Эссен покачал головой и перекрестился. Упаси Господи от такого счастья. Еще в 25-м году ставились опыты по размещению дирижаблей на специальных кораблях-матках, но они потерпели сокрушительную неудачу. Это, знаете ли, как кошку стричь, визгу много, а шерсти мало. Но мы с вами только что видели яркий пример, Командующий экспедиционным корпусом многозначительно замолчал, давая командующему флотом сделать вывод самостоятельно. Однако, Николай Яттович уже отдался во власть воспоминаний, а еще планировали использовать что-то по типу трансокеанских зерновозов со сдвижными палубами. Предполагали набивать трюмы одноместными дирижаблями-истребителями конструкции печально известного господина Гроховского, и выпускать их одновременно по несколько десятков штук при приближении к неприятельскому флоту, или атаковать ими береговые батареи. Возвращение пилотов предусматривалось, Эссен тяжело вздохнул. Автор идеи предлагал набирать добровольцев среди осужденных на длительные сроки с последующим полным помилованием выживших. Командующий экспедиционным корпусом разрядился небольшой матерной речью, сделавшей бы честь боцману парусного флота, и уточнил: «Это тот, про кого я только что подумал, а кто кроме него мог предложить такой дичайший бред?» Фамилия покойного Тухачевского вслух не прозвучала, так как с недавних пор это стало неприличным. Но мы отвлеклись, Николай Яттович, Фрунзе благосклонно согласился с предложением вестового дополнить стакан адмиральским чаем и сделал большой глоток. Вы вспомнили дирижабли, а я имел в виду вот эти истребители, то есть аппараты тяжелее воздуха. Возить с собой понтонную взлетную полосу – это не всегда удобно, Михаил Васильевич. А что вам мешает построить специальный корабль со взлетной полосой на специальной же палубе? Запуск с помощью паровой или пороховой катапульты, а посадка с зацепом за какой-нибудь трос. Эссен хотел что-то ответить, но внезапно замолчал и подергал себя за бороду. Было видно, что заслуженный флотоводец целиком погрузился в размышления, и уже не видит перед собой никого и ничего, включая собеседника и эскадру под собственным командованием. Некоторые фразы Николай Яттович произносил вслух, и Фрунзе разобрал в шепоте. Если катапульты нет, бред полный, а вот на полном ходу против ветра и крюк, да крюки обязательно. Лифты из трюмов не проблема, дирижабельщикам хрен по всей морде, и минимум 3 летных училища, и пусть попробуют не выделить финансирование, зубами выгрызу. Личный завод цесаревича Василия, так что за сегодняшний бой его и Чкалова к орденам. Впрочем, командующий экспедиционным корпусом не был до конца уверен, что правильно расслышал последнюю фразу насчет награждений. Хотя почему бы и нет, за Богом молитва, а за царем служба не должны пропадать. Заслужил награду, получи заслуженное. Российская империя может себе позволить быть справедливой и объективной. Пока поднимали на Саратов самолеты и разбирали понтонную взлетно-посадочную полосу, успели вернуться посланные на место падения дирижабля шпиона эсминцы. И не пустые, неожиданно среди обломков нашлось немало интересного, но самое главное, что удалось выловить из воды каким-то чудом уцелевших механиков в количестве 2 штук. Они-то и сообщили о национальной принадлежности жертвы военно-воздушного любопытства. А еще раз сказали, что дирижабль хоть и базировался на Яффу в подмандатной Палестине, но у англичан на Мальте бывал гораздо чаще, работая на британцев за небольшую доплату в пользу полковника графа Рене де Лузиньяка. Опять англичанка гадит. Выслушавший доклад адмирал Эссен переглянулся с генералом Фрунзе. Как думаете, Михаил Васильевич, не стоит ли нам нанести визит вежливости на Мальту, дабы там дождаться неизбежных на море случайностей? Полномочий у меня и у вас на это хватит. Небось тоже инструкции получили на аудиенции у императора. Визит вполне вписывается в рамки поставленной государем задачи, кивнул командующий экспедиционным корпусом. Мы точно знаем, что за мятежом в Испании торчат длинные ослиные уши лимонников и лягушатников с макаронниками. Да, Николай Яттович, там чуть ли не вся Европа отметилась. Так вот, если вы гарантируете наступление неизбежных на море случайностей, то можно прокладывать курс на Мальту, гарантирую. Но и вы, Михаил Васильевич, будьте любезны приготовить десантные партии и выделить людей для нового гарнизона острова, ну и для охраны будущих пленных, само собой. Пленных, с преувеличенно фальшивым удивлением переспросил Фрунзе. Помилуйте, Николай Яттович, какие могут быть пленные на Мальте, если мы не воюем с Великобританией? Нет уж, давайте не будем делать из себя варваров перед лицом цивилизованной Европы и обойдемся без сантиментов с вооруженными бандитами, временно захватившими российскую территорию. Так и передайте морской пехоте, разбойников в плен не брать, пусть действует ускоренное военно-полевое судопроизводство. Николай Яттович прекрасно знал, что генерал имел длительную беседу с императором Иосифом I, во время которой, судя по всему, получил подробнейшие инструкции и карт-бланш на их исполнение, а сам Эссен был даже не против в очередной раз подергать лаймов за волосатое вымя, слишком многое накопилось. Тут и давнее и почти забытое наускивание на Россию ныне несуществующих японцев, бой крейсеров в устье Ла-Платы в 23-м году, минирование Кольского залива и ответный прорыв миноносцев в Скапа-Флоу, египетские конфликты, взрыв линкора «Репалс» на рейде Лиссабона, якобы случайный расстрел русских китобоев в районе Шпицбергена и лихой рейд российской морской пехоты по золотым рудникам и алмазным приискам Южной Африки. И это только случай, в которых Николаю Оттовичу довелось принять личное участие. А сколько всего произошло таких стычек, неизвестных широкой публике, и не сосчитать. А Мальту за спиной оставлять и в самом деле не стоит. Бесхозяйственно это будет и безнравственно по отношению в памяти императора Павла I. Валентин Степанович, обратился Эссен к присутствующему здесь же старшему штурману. Вы слышали наш разговор, будьте так любезны рассчитать курс. Глава 6. Англичане как та кошка, которая знает, чье сало съела, поэтому даже не удивились визиту эскадры экспедиционного корпуса на Мальту. Во всяком случае, сделали вид, будто это их не удивило, и встретили появившиеся на рейде корабли салютом наций, отданным с рванувших навстречу крейсеров. Им ответили 21 залпом, как и положено по международным правилам приличия, но из малокалиберных противоминных орудий, что в неофициальных военно-морских традициях сравнимо с пожеланием пойти в задницу и не путаться под ногами. Сами англичане таким образом встречали каких-нибудь сиамцев или парагвайцев. И еще неприкрытым оскорблением выглядел штормтрап, поданный целому британскому контр-адмиралу, оказавшемуся на одном из двух крейсеров и внезапно решившему посетить флагман эскадры. Бедолагу аж перекосило от такого непотребства, будто раскусил и прожевал нежно любимый этой нацией лимон, но дипломатично промолчал и вскарабкался на борт линкора Александр Ульянов довольно ловко, благо сухощавое телосложение этому способствовало. Впрочем, в британском флоте практически невозможно встретить толстяков даже среди адмиралов. А что еще сэру Арчибальду Уитфилду, 11-му виконту Грейстоку, оставалось делать, кроме как строить хорошую мину при плохой игре? На Мальте в настоящее время базируется только один линкор, да и тот на прошлой неделе ушел к Гибралтару охранять конвои с войсками генерала Франка из Марокко и Сеуты. Да и он бы ничего не смог противопоставить 7 русским линкорам серии «Реставрация». Там один Александр Ульянов чего стоит, а кроме него есть Владимир Ульянов, князь Кропоткин, Суворов, Пересвет, Рюрик и Ерофей Хабаров, и 11 линейных крейсеров, включая новейший «Варяг», и около полусотни эсминцев. Может, даже больше, но точно сэру Арчибальду неизвестно. И транспорты с войсками, заслонившие горизонт. Поневоле станешь осторожным и взвешенным в словах и поступках дипломатом. Не устраивать же битву с северными варварами из-за простого оскорбления. У короля, конечно, много, но не до такой же степени. Но вопреки ожиданиям и опасениям встретили британца хоть и без оркестра, но довольно вежливо и даже любезно, даже выстроили похожий на конвой почетный караул, а подтянутый капитан второго ранга с безукоризненными манерами и чистейшим оксфордским произношением проводил в адмиральский салон. Сам он, правда, при этом не представился. Странные обычаи и традиции в русском военно-морском флоте. Но что взять с дикарей? В адмиральском салоне всего 3 человека за накрытым к позднему ужину столом. Тончайший фарфор, хрусталь, серебро и полированная сталь столовых приборов. Умопомрачительные запахи, в которых явно различимы нотки выдержанных бренди, хереса и портвейна, блеск орденов на парадных мундирах, тяжелое витое золото аксельбантов и густая бахрома эполетов. Во главе стола почему-то самый младший по возрасту и званию, юный штабс-капитан Лейб-Егерь лет 15-16 на вид со смутно знакомым лицом. Причем сэр Арчибальд голову давал на отсечение, что раньше никогда не встречал и не видел этого русского. По правую руку от юноши сидит адмирал Эссен, давняя головная боль любого водоплавающего британца. Сколько он крови попил из моряков флота его величества. Море не море, но изрядное озеро той кровушки вполне наберется. А по левую руку, кошмар сухопутных англичан, когда-либо имевших несчастье с ним столкнуться. Именно этот генерал с черными усами и цепким взглядом выбил английские оккупационные войска из Закавказья и Туркестана, а несколько дивизий из памирской группировки загнал высоко в горы и выморозил на ледниках и в вечных снегах до единого человека, пресекая попытки сдаться в плен показательной передачей немногочисленных желающих в руки местного населения, настроенного к благородным британцам весьма недоброжелательно. В таких случаях смерть от холода предпочтительнее, гуманнее, быстрее, безболезненней. Да и на Дальнем Востоке генерал-лейтенант Фрунзе отметился так, что до сих пор, эх, да что там вспоминать. По знаку юного лейб-егеря вестовой в белоснежной форменке подал еще один прибор. «Прошу разделить с нами эту скромную трапезу, виконт. У нас в России не принято разговаривать о серьезных вещах на голодный желудок, страдает пищеварение и портится цвет лица, знаете ли. Присаживайтесь, сэр Арчибальд, и чувствуйте себя как дома». Адмирал Уитфилд считал себя значимой персоной, поэтому не удивился, что его знают по имени, лишь уточнил. «Серьезные вещи, более чем», — кивнул юноша, — «но не слова о делах, и рекомендую начать с Хереса, собственные виноградники его величества короля Испании Петра Николаевича Ольтенбурга. Когда вам доведется такой попробовать?» Сэр Арчибальд оценил тонкий намек на участие англичан в мятеже генерала Франка, но пропустил его мимо ушей, сделав вид, будто ничего не понял, и с большим удовольствием отдал должное ужину, достойному даже королей, более того, способного вызвать чувство зависти и неполноценности даже у королей, не то, что виконтов. Род Уитфилдов известен со времен Карла II, когда разбогатевший при Кромвеле торговец шестью купил титул и стал отцом-основателем, и на бедность никогда не жаловался. Но далеко не каждый месяц Арчибальд Уитфилд, виконт Грейсток, мог себе позволить блюдо, судя по всему составляющее привычный рацион русских генералов и адмиралов, и штабс-капитанов лейб-гвардии егерского полка. Да, кстати, этот юноша есть с несколько отстраненным и скучающим видом, будто все это великолепие для него привычно и обыденно. Кто же он такой и почему лицо кажется таким знакомым? И тут вдруг сэр Арчибальд поперхнулся от догадки и узнавания. Ну конечно же, это недавно представленный обществу наследник российского престола цесаревич Василий, до 14 лет живший инкогнито и воспитывавшийся в таинственном закрытом учебном заведении. С трудом восстановив дыхание и откашлившись, британский адмирал выдавил из себя извинения. «Прошу простить, ваше императорское высочество, мне не в то горло попало». Наследник русского престола улыбнулся уголком рта, но глаза остались холодными и внимательными. «Ничего страшного, виконт, привычка жрать в два горла присуща многим европейским народам. Это привычно, хоть и противоестественно». Произнес он это на русском языке, но англичанин его понял. Когда-то давным-давно английский советник-наблюдатель Арчибальд Уитфилд был выловлен из воды на месте гибели японского броненосца, и за два года плена сумел немного научиться русскому языку. Говорить на нем вряд ли получится, но неторопливую и правильную речь разбирал без переводчика. Цесаревич как раз никуда не торопился. Его реплика послужила своеобразным сигналом к окончанию ужина, причем все тот же вестовой в первую очередь убрал стоявшую перед британцем бутылку с хересом. Следом исчезли графинчики с водками шести сортов и с выдержанным ароматным бренди, который, к большому своему сожалению, сэр Арчибальд так и не успел продегустировать. Впрочем, в приличном обществе после ужина принято пить кофе под хорошую сигару и дижестив. Хочется надеяться, что русские не отступят от этого правила. Однако отступили. Генерал Фрунзе приглашающе указал рукой на кресло у пустого низкого столика из благородного черного дерева. «Присаживайтесь, виконт, и вас, наверное, интересует причина нашего появления вблизи Мальты», и не дожидаясь утвердительного ответа тут же пояснил, чем окончательно запутал. «Мы прибыли с неофициальным гуманитарным торжественно-парадным визитом, посвященным юбилею знаменательного события. Какого именно, господин генерал?» Британец принялся перебирать в уме подходящие к случаю даты, но не обнаружил среди них ни одной юбилейной. «Разумеется, мы будем праздновать годовщину избрания императора Павла I великим магистром суверенного военного гостеприимного ордена святого Иоанна, Родоса и Мальты». На этот раз британец подавился воздухом, потому что ничего иного ему не предложили. Захлопал удивленно глазами и опять попытался произвести подсчеты в уме. Адмирал Эссен, заметив затруднение своего английского коллеги, успокоительно махнул рукой. «Не высчитывайте, сэр Арчибальд, это бессмысленное занятие. Мы, истинные госпитальеры, живем по лунному календарю, а годы иностранного присутствия на Мальте во внимание не принимаются. Или принимаются, но частично и не на всей территории острова. Кстати, чтобы точнее определить размер этих территорий, сегодня ночью будет произведен облет местности сразу несколькими аппаратами, произведенными специально для этой задачи. Ночью, именно так, но ведь ночью ничего не видно. Истинные госпитальеры давно решили эту проблему, сэр Арчибальд. И да, техника новая, и может дать сбой над массивными металлическими объектами, поэтому рекомендую убрать людей из береговых батарей. Это невозможно. В таком случае мы не несем ответственность за бездействие вашего командования и возможные жертвы. Разве жертвы обязательны? Нервно поежился сэр Арчибальд. Новая техника, пожал плечами Эссен. Она непредсказуема даже для истинного госпитальера. Наследник российского престола сидел молча и в разговор больше не вмешивался, лишь иногда с одобрением кивал, подтверждая слова Эссена и Фрунзе, и почему-то постоянно поглаживал клапан белой кобуры, полагающийся к парадному мундиру лейб-гвардии егерского полка. У сэра Арчибальда нервно задергался левый глаз. «Ваше императорское высочество, но вы же понимаете, что присутствие иностранных войск на Мальте недопустимо. Полностью с вами согласен, виконт», — наконец-то нарушил молчание цесаревич. «Именно присутствие иностранных, и именно недопустимо. В таком случае», — облегченно вздохнул британец. «Благодарю за понимание и точную формулировку», — перебил его наследник престола, не давая закончить фразу. «Торжественный парад состоится при любой погоде, и не смею вас больше задерживать, сэр Арчибальд. Также передайте мою благодарность маршалу Монтгомери, и надеюсь увидеть его в самом скором времени». «Простите, но у нас нет никакого маршала Монтгомери», — удивился британец. «Это плохо», — нахмурился цесаревич. «В таком случае мы проведем парад без представителей вашей армии и флота. Всего вам хорошего, сэр Арчибальд». Вахтенный офицер проводил британского адмирала все до того же штормтрапа, где на воде виконта ожидал катер с крейсера, а в салоне линкора Александр Ульянов, командующий экспедиционным корпусом, улыбнулся в усы и предложил: «Назовем нашу операцию чаепитие в Мытищах». А вот командующий английскими войсками на Мальте оказался не таким доверчивым, как его военно-морские коллеги, и встретиться с русским цесаревичем не захотел. Доверчивость вообще не входила в число достоинств и недостатков генерала Уильяма Сомерсет-Маэма, посвятившего бурную молодость службе его величеству в разведке. «Вот же бремя страстей человеческих», — тяжело вздохнул умудренный жизнью генерал, и приказал принять дополнительные меры по укреплению энергетических щитов на береговых батареях и прочих важных объектах, включая арсенал, склады и казармы. Тотчас в древних казематах запылали жаровни, разогревая необходимый инструмент, и на каменных алтарях загорелись свечи из черного воска, выставленные в замысловатом, но строго определенном порядке. Туда же, в казематы, стали приводить специально набранное по всему миру отребье. Не смогли при жизни стать полезными империи, над которой никогда не заходит солнце. Тогда пусть хоть в смерти ей послужит. Некротическая энергия от смерти двух человек поможет щиту выдержать одно попадание главным калибром русского линкора. Главное, не жалеть усилий на получение этой энергии. К чести генерала Маэма нужно сказать, что он не получал удовольствия от перерезания глоток обсидиановым ножом, в отличие от офицеров специальной роты магоэнергетической поддержки. Да, добивающий удар, превращенный в кровоточащий кусок мяса жертве, наносит командующий, но лишь из служебной необходимости, а не из любви к убийству. А в особой роте служат настоящие маньяки, высокопрофессиональные маньяки. Только вот без крови не бывает победы и взлета империи. Это аксиома, это не требует доказательств. Это так же естественно, как течение воды в английском канале, как смена времен года или восход солнца. И пусть над благословенной империей это солнце никогда не заходит. Уже к полуночи энергетические щиты над стратегически важными объектами заработали в полную силу. Невидимые невооруженным взглядом, они все равно ощущались физически, заставляя вставать дыбом волосы на всем теле, и вызывали ломоту в зубах и суставах. Пусть теперь русские попробуют сунуться. Они и попробовали ровно в 2 часа ночи. Как и предупреждали, выслали какой-то странный летательный аппарат, по звуку двигателя схожий одновременно с кофемолкой и швейной машинкой. Следом за ним взлетел второй, а потом и третий. Непонятные и невидимые машинки стрекотали на небольшой высоте точно над батареями, над головами пытающихся рассмотреть их артиллеристов и часовых. Нагло, назойливо и беспардонно кружили. И вдруг это вдруг всегда случается неожиданно, хотя русские и предупредили о возможности наступления непредвиденных ситуаций. Во всех 3 летательных аппаратах что-то сломалось, и вниз полетела взвесь какой-то маслянистой жидкости, свободно проходящей сквозь щиты. А что, атмосферные осадки угрозы не представляют. Часом ранее, Страшно? Нет, Лиза Бончбруевич упрямо покачала головой. Всего лишь слегка волнуюсь перед первым боевым вылетом. Вася протянул руку и осторожно погладил девушку по щеке. Ты молодец, ты умница. А я в первом бою, когда с дирижаблем разбирались, от ужаса через раз дышал, так всего скрутило. Правда? Удивилась Лизавета. А мне со стороны показалось, будто ты вообще без эмоций. Именно показалось, кивнул Красный. На самом деле было страшно, даже руки дрожали. Лиза посмотрела на собственные руки и спрятала их за спину. Все равно не страшно. Иди лучше Веру с Катей успокаивай. Принеси им ведро валерьянки на двоих. Василий не стал спорить. Капитан Родионов в глубине его души тоже не стал. Он хорошо знал вот это состояние перед первым вылетом, и любые слова здесь в основном бесполезны. Оно само пройдет. Стоит только шасси самолета оторваться от взлетно-посадочной полосы. Или не пройдет, и тогда. Но нет, девочки справятся. Вера Столыпина выглядит спокойнее, и даже что-то рисует карандашом на листке бумаги, объясняя старшему из братьев Копкиных и правильную технику выполнения противозенитного маневра. С умным видом цитирует дословно написанную Красным инструкцию. Познания теоретические, но со стороны кажется, что Верочка уже неоднократно прорывалась к цели сквозь белые облачка и трассы крупнокалиберных пулеметов. Кстати, англичане не используют пулеметы против воздушных целей, предпочитая монструозные орудия калибром не менее 150 мм. В их понимании пулеметы – это оружие против толпы голозадых негров с копьями и щитами из шкуры носорога, или против индусов с дрекольем и самодельными пиками. С теми же бурами в последней англо-бурской войне 23-го года от пулеметов толку не было, пулеметные расчеты целенаправленно выбивались бурскими снайперами, прошедшими специальную подготовку в Орниенбаумской стрелковой школе. Так что пулеметы исключаются. Да и пушки у британцев не могут похвастаться скорострельностью, сконструированные для борьбы с медленными и неповоротливыми дирижаблями, они дают 3 выстрела в минуту, а взрыватели рассчитаны на подрыв снаряда на высоте не менее 500 метров. Если не забираться высоко, то грозит только прямое попадание, да и то оно проходит по линии фантастики или статистической погрешности. Васенька, Верочка Столыпина обернулась на шум шагов подошедшего сзади Красного, и с радостным визгом бросилась ему на шею. Васенька, а мы бомбить летим, я такая счастливая. Подружки в Петербурге от зависти прыщами покроются. Глаза девушки в свете прожекторов блеснули предвкушением и азартом, и Вася почувствовал на щеке тепло совсем не сестринского поцелуя. Неожиданно, но приятно. Только я, Васенька, плавать не умею. Зачем плавать? Удивился Красный. Ты же на самолетом полетишь по воздуху, а не на лодке по морю. Но над морем, Вера мотнула головой, и длинные уши кожаного пилотского шлема хлестнули Василия по щекам. Я же над морем полечу, а до этого с воды взлетать будем. Красный бросил взгляд за борт, где уже закончили сборку понтонной взлетно-посадочной полосы, и пожал плечами. Ну не совсем с воды, ты ничего не понимаешь, Верочка стукнула кулаком по его груди. Бесчувственный болван, иди отсюда. Куда? Да куда хочешь. К Катерине иди, пока она Аполлинария не убили. За что? За тупые комплименты за твоей спиной. Ты что, разве не видишь, что этот хлыщ к ней клинья подбивает? Старший из братьев Копкиных с преувеличенным испугом охнул. Боже мой, Верочка, я же тоже делал вам комплименты. Вы меня застрелите? Вера Столыпина улыбнулась. Вы, Владимир Константинович, говорили суровую правду о моей молодости, красоте и отсутствии недостатков. Это не может быть комплиментами, а у Куликовского именно они, причем тупые и банальные, и пристрелить его нельзя, потому что заменить неким. А ты, Вася, не подслушивая, иди к Катерине. Уйду, согласился Красный, и осторожно снял руку девушки со своего плеча. Если отпустишь, я не держу. Вера вернула руки на плечи Красному и притянула к себе. Прошептала после короткого поцелуя. Иди уже, герой-любовник. Чего-чего, а такого звания Василий никак не ожидал. Это комплимент или скрытый упрек за так и не сделанный выбор? Да честно сказать, этот самый выбор делать не хочется. Ко всем трем девушкам Красный испытывал теплые чувства, чуть более сильные, чем просто дружеские. Любовь? Нет, пожалуй, о любви говорить слишком рано, но что-то такое близкое к ней. Катерина Орджоникидзе в самом деле ругалась с Куликовским, но совсем по другому поводу, не имеющему ничего общего с комплиментами. Когда Василий подошел ближе, она выговаривала строгим и сухим голосом. «Аполлинарий Григорьевич, какого черта, «Прости, Господи, вы приказали зарядить все пулеметы зажигательными, огня и без них будет достаточно, а при нашем смешном калибре, трехлинейная пуля обладает хорошей пробивной силой даже в зажигательном варианте, Екатерина Григорьевна», — возражал Куликовский, — «а огня слишком много не бывает. Представьте себе нефтяные резервуары с запасом топлива для британского флота». «Представили, Владимир, с мечами как минимум», — мечтательно зажмурилась Катя. «Вот», — Куликовский назидательно поднял к небу указательный палец, — «как минимум, это вы правильно заметили, и даже на Георгия можно рассчитывать по совокупности. Со мечта за Богом молитва, а за царем служба не пропадут, до Бога высоко и далеко, Аполлинарий Григорьевич». «Согласен, но вот до царя», — Куликовский намекающе улыбнулся и был правильно понят, — «у нас есть Вася». Подвиг, совершенный на глазах наследника престола, не может остаться незамеченным, и всегда оценивается чуть выше. Именно. Тем более у нас в пулеметах не зажигательные, а бронебойно-зажигательные патроны. Почувствуйте разницу, Екатерина Григорьевна. Кстати, по слухам, на Мальте есть уютные винные подвальчики, где в полуденную жару можно окунуться в живительную прохладу и с удовольствием продегустировать дары местных виноградников. Говорят, здесь единственное место в Европе, где уцелели древние сорта, известные еще со времен Древнего Рима и владычества Константинополя.